Пока он увлеченно болтал, Дени продолжала осматриваться, ища любой способ убежать, но она поняла, что не уйдет далеко. Ее руки были связаны, она была окружена его людьми. Она также сделала вывод, что он был достаточно испорченным, чтобы наслаждаться погоней, если бы ей удалось убежать. «Ты открыла дверь в секретную библиотеку, в которой были спрятаны самые глубокие темные секреты и магия Валерийского Фригальда. Возможно, в одной из этих книг даже содержатся секреты создания валерийской стали или как вылупить драконьи яйца», — сказал он со злобной улыбкой. Она закусила внутреннюю часть щеки, чтобы перестать улыбаться. Она вырвала эту страницу из книги. Этот секрет будет потерян навсегда. Но сама Дени помнила его, кровь раба, а затем человеческая жертва. Пока они шли, она заметила, что туман снова стал сгущаться. Дени поняла, что они должно быть находятся рядом с его кораблем. Она оказалась права, когда они повернули за выступ скалы, и его корабль появился впереди. У корабля был темно-красный корпус с черными парусами. Нос был украшен изображением обнаженной женщины. Корабль выглядел зловещим на воде. Диенерис не покидало ощущение, что, если она попадет на его борт, она никогда не сойдет на землю опять. Казалось, что Эурон уловил ее беспокойство. Он схватил ее за талию и потащил на корабль. Как только Дени оказалась на борту, она услышала чьи-то стоны под палубой. Она повернулась к Эурону, который злобно ей улыбнулся. «Давай, пойдем к нему». Он повел ее вниз под палубу, в темную влажную комнату, где обнаружила своего брата, головой прикованного цепью. Цепи, держащие его руки, были закреплены высоко на стене, в результате чего его руки были напряжены. У него не было сил даже поднять голову, но она услышала его слабое бормотание. Дени быстро подбежала к Визирису и заметила синяки, ожоги и порезы по всему телу. Она заметила, что пол был мокрым. Он, должно быть, описался от страха. Эурон вырезал ему соски и даже сжег части его кожи. Она ужаснулась, ведь она покинула Визириса всего несколько часов назад. Но за это время Эурон нашел его и полностью сломил. Она осторожно положила руки ему на лицо и подняла голову, чтобы он мог увидеть ее. «Брат, Визирис, это я. Ты меня слышишь?» Визирис, похоже, не осознавал, что она здесь. Он продолжал бормотать странные слова. Дени посмотрела на его губы и обнаружила, что они окрашены синим. «Что ты с ним сделал?» — сердито спросила она, поворачиваясь лицом к Эурону. «И что он бормочет?» «О, у него галлюцинации», — ответил Эурон скучным голосом, высматривая грязь под ногтями. «Это бывает у всех после того, как они впервые попробуют вечернюю тень». Она снова повернулась и посмотрела на брата. Его глаза были закрыты, и он продолжал бормотать. Дени наклонилась ближе, чтобы расслышать слова. Он все шептал и шептал. «Эурон, мой бог, и я живу только потому, что он позволяет мне». Она отпрянула назад и с ужасом уставилась на него, а Визирис продолжал повторять эти слова. Она отпустила его голову и услышала, как скрипят и содрогаются цепи. На полу она заметила старый нож. Его лезвие было покрыто засохшей кровью, и она еле заметила его в темноте. Но прежде чем она успела приблизиться к нему, Эурон подошел к ней и дернул за локоть. «Пошли, моя милая принцесса, пора уложить тебя в постель», — и он злобно улыбнулся ей. Диенерис кусалась, кричала и била его, когда он поднял ее, таща в свою каюту. Он толкнул ее внутрь и запер дверь, прислонившись к ней, и скрестил руки. «Будет лучше для нас обоих, если ты прекратишь сопротивляться». Диенерис стояла напротив него на противоположной стороне каюты, прижав к груди руки. Она отчаянно искала оружие, и ее глаза заметили нож на его тумбочке. Она схватила его, держа так, как ее учил Джон. «Давай, возьми нож, попытайся убить меня», — сказал он насмешливым тоном. «Я даже облегчу тебе задачу», — и он бросил свое оружие через пол в направлении к ней, опустившись на колени и раскинув руки. Нож дрогнул в ее руке, и он засмеялся. «Я знаю тебя, ты не убийца. Ты просто красивая принцесса, годишься лишь для того, чтобы согревать мою постель ночами в этих долгих морских путешествиях. Однажды я поблагодарю своего брата за то, что он изгнал меня, иначе у меня никогда не было бы шанса трахнуть последнюю из Таргариенов». С этими словами он встал и начал медленно приближаться к ней. «Остановись», — тихо сказала она. Он не остановился, продолжая медленно идти вперед. «Я, Диенерис Бурерожденная, принцесса Драконьего Камня, кровь и семя Иегона Завоевателя. Я не буду изнасилована этим крестьянином. Ни за что. Остановись, приказала она. Ей в голову пришла идея. «О, яростная маленькая принцесса, мне это нравится. Успокойся. Я прочитала книги, которые ты забрал. Там отсутствует одна из страниц. Страница, которая представляет для тебя наибольший интерес. Если ты прикоснешься ко мне, я никогда не скажу тебе, что было на той странице». Эурон закатил глаза. «Единственное, что ты можешь мне предложить, это твое симпатичное маленькое влагалище», и он снова двинулся к ней, расстегивая рубашку на ходу. «Я сказала тебе остановиться», сказала она яростно. «Если ты не тронешь меня, я вылуплю тебе драконьи яйца». Он остановился и с любопытством посмотрел на нее. «Я тебе не верю», сказал он, подозрительно глядя на нее. «Иди и спроси своих колдунов. Я могу даже показать тебе книгу, из которой я вырвала страницу. Что тебе терять? Если я ошибаюсь, тогда ты можешь вернуться и изнасиловать меня. Но если я права, ты получишь 3 драконов. Он медленно кивнул и махнул рукой, чтобы она вышла из каюты. Прежде чем она дошла до двери, он схватил ее горло и прошептал ей на ухо. «Для тебя же будет лучше, если это не окажется уловкой». Ей пришлось снова укусить внутреннюю часть ее рта, чтобы не улыбаться. Десница короля. Лорд Винтерфилл скучал по своему дому. Он скучал по своей жене, он скучал по Робу, Брану и Рикону, и он скучал по Джону. Уже несколько недель он был в Королевской гавани, и он все еще не привык к этому городу. Он скучал по умиротворению и спокойствию Баграши. В столице не было сердца дерева, и казалось, что его боги здесь не властны. Он получил несколько воронов от Кейтилин, где она сообщила ему, что на севере все в порядке. Роб хорошо справлялся со своими обязанностями, он разрешил несколько мелких споров между лордами, ничего сложного. Он также отправил небольшой обоз с провизией на север, чтобы помочь ночному дозору, который запросил помощь у Старков. В течение нескольких недель после окончания турнира десницы столица постепенно успокаивалась. Лорды и рыцари медленно начали разъезжаться, чтобы вернуться в свои дома, и он, наконец, смог ходить по Красному замку, не будучи замеченным и остановленным для пустой болтовни каждую минуту. Из всех великих лордов в столице остался только лорд Тейвин. Нет, осознавал, что до тех пор, пока его дочь будет королевой, корона будет в долгу перед домом Ланнистеров, а лорду Тейвину всегда будут рады в столице. Теперь, когда в столице было тише, он мог начать расследование смерти Джона Аррена, и лучше всего начать со встречи с великим мистером. Он прошел через замок к своим покоям. По пути он кивнул лорду Бейлишу, который улыбался еще более самодовольно, чем обычно. «Лорд Старк», — сказал Бейлиш с улыбкой. «Лорд Бейлиш, я вижу, что вы в порядке», — ответил он. «Да, милорд, спасибо, что спросили. Турнир принес много монет в столицу и в казну короны. Вероятно, он также получил значительную прибыль от своих публичных домов. У Нида не было желания вступать в еще один словесный поединок с ним. Если вы не возражаете, у меня есть дело, которым я занят прямо сейчас. Знаете ли, должность десницы короля очень хлопотная, и с этим Нед продолжил идти к покоям Пицеля. Как только он был на месте, он дважды постучал и вошел. «Ах, милорд», — пробормотал старик. Пицель быстро пересек комнату, практически подбежав к нему. «Пожалуйста, садитесь. Как я могу помочь вам, милорд? Я хотел бы, чтобы вы рассказали мне все, что знаете о смерти Джона Аррена». «Конечно, милорд», — Пицель налил себе чашу вина и медленно сел напротив Нида. «Джон Аррен умер от болезни желудка, кажется». «Болезни желудка?» — неверяще спросил он. Джон Аррен был стар, но по сравнению с другими мужчинами своего возраста он казался особенно крепким. «Да, милорд, болезнь желудка. Должен признаться, это было необычно. Джон Аррен очень редко болел во время пребывания в Королевской гавани. Только ночью он был в порядке, двигаясь, как не двигаются люди и половины его возраста, а затем на следующее утро он был в постели и не может встать из-за испытываемой им боли. Нед был обеспокоен. «Вы уверены, что это была болезнь желудка? Возможно, мне следует поговорить с мистером, который лечил его». «Мистер Калиман, персональный мистер Джона Аррена, осматривал его первым, но я был там до его кончины. Десница короля заслужил самое лучшее лечение, вы же знаете», — ответил Пицель. Нед сидел тихо, обрабатывая эту информацию. Внезапно страшная мысль пришла ему в голову. «Великий мистер, а вы не предполагали, что он мог быть отравлен? Это объясняет его внезапную болезнь и его быструю смерть». Великий мистер задумался над этим несколько секунд, прежде чем покачать головой. «Нет, я осмотрел тело после его смерти и не обнаружил признаков яда, нет, остался спокойным, но неубежденным». На протяжении многих лет он узнал, что иногда молчание давало больше ответов, чем вопросов, и он снова оказался прав. «Пойдем, милорд, я покажу вам все распространенные яды». Он встал и повел Нида в смежную комнату. «Судя по запаху, здесь великий мастер работал. Здесь я держу свои яды. У меня есть образцы всех известных ядов в мире, и они хранятся здесь». Он протянул руку и достал пузырек с полки. «Это эссенция ночной тени, милорд. Одна капля успокоит ваши нервы, три капли заставит вас глубоко спать. 10 капель, даже разведенных в чаше с вином, смертельны. Но он оставляет следы настолько очевидные, что даже начинающий мастер сможет их обнаружить». Он отложил пузырек и достал еще один. «Это порошок сероголова. Он сделан из растений и грибов. Он медленно действует, но тоже оставляет явственный след». И он отложил этот пузырек. «Это душитель, редкий и чрезвычайно смертельный яд. Возможно, один из самых быстродействующих ядов, известных человеку. Значит, он мог быть использован для убийства Джона Аррена?» Быстро спросил Нет. «Нет. Хотя душитель действует чрезвычайно быстро и его практически невозможно лечить, он оставляет совершенно очевидные следы. Яд действует, заставляя горло пострадавшего раздуваться и закрываться, и жертва задыхается. Из глаз, носа и рта течет кровь. Если кто-то незаметно и отравил Джона Аррена, то я могу заверить вас, что это был не душитель», поставил он точку. Затем он перечислил все другие распространенные и редкие яды, которые он имел в своем инвентаре. Слепыш, яд Василиска, пляска демона, яд Мантикоры, волчья смерть, и далее по списку. «Это все известные яды?» спросил он, когда Пиццель закончил перечислять свой список. Великий мистер утвердительно кивнул. «Спасибо, великий мистер, вы мне очень помогли», сказал Нет, собираясь уходить. «О, подождите, лорд Десница, есть еще один яд, который я забыл показать вам». Нет повернулся, чтобы посмотреть на него, и увидел, как он вытащил связку ключей из-под одежды и подошел к запертому шкафу. Открыв его, он достал крошечный флакон. «Это яд, известный как слезы лиса. Чрезвычайно редкий и очень дорогой яд, поэтому он постоянно находится под замком. Только у меня есть ключ к этому шкафу», — серьезным и осторожным голосом произнес Пиццель. «Расскажите мне об этом яде», — попросил Нет с любопытством. «Слезы лиса — быстродействующий яд, без запаха, и поражает внутренности жертвы», — ответил Пиццель. «Значит, это выглядело бы как болезнь желудка?» — с подозрением спросил Нет. «Да, я полагаю, симптомы были бы похожи», — сказал Пиццель после паузы. «Разве вы не рассматривали это как возможную причину смерти? Разве вы не сказали королю?» — недоверчиво спросил он. «Нет, нет, нет», — быстро пробормотал старик. «Слезы лиса — очень редкий и дорогой яд. Простому человеку почти невозможно его получить, не говоря уже о том, чтобы подсунуть его Джону Аррену. Прежнего Десницу окружали только его доверенные слуги, которые были на его службе уже много лет». Нет медленно кивнул и поблагодарил его за эту информацию. Он вернулся через Красный замок в свои покои в башне Десницы. Он был почти уверен, что Джон Аррен был отравлен, болезнь слишком быстро свалила его, чтобы убедить его в чем-либо еще. Больший вопрос в том, кто захотел отравить его, почему и как ему это удалось. Когда Нет приблизился к башне Десницы, он увидел лорда Вариса, который стоял возле его двери, похоже, ожидая его. «Лорд Старк», — приветливо улыбнулся Варис. «Лорд Варис», — устало сказал он, — «чему обязан удовольствием видеть вас?» «Я хотел бы поговорить с вами», — ответил Варис с улыбкой, а затем кивнул в сторону входа в башню, возможно, в более уединенном месте. Нет кивнул и повел его в башню. Они вошли в его кабинет, и Нет предложил вина своему гостю, но паук отказался. Тогда Нет налил себе кубок вина, сел за стол и жестом предложил Варису говорить. «Мои маленькие пташки напели мне любопытную мелодию, которую, я уверен, вы хотели бы услышать», — промурлыкал Варис. Недоскучающе посмотрел на него. У него не было желания играть в эти игры. «Она касается бывшего Десницы короля». Когда он сказал это, Нет ощутил, как любопытство отразилось на его лице. Варис, должно быть, это заметил, и тут же продолжил. «Мои маленькие пташки говорят, что он был отравлен», и Нет почувствовал уверенность в своих подозрениях. «Кем? Это были слезы лиса?» — быстро спросил он, и Варис улыбнулся в ответ. «Я так считаю. Яд сам по себе прозрачный и сладкий, как вода. Я умолял лорда Арина использовать дегустатора. В этой самой комнате я умолял его, но он не хотел слышать об этом. Он сказал, что только ограниченный человек будет использовать дегустатора пищи, объяснил Варис елейным сладким голосом. Вы знаете, кто это был? Вы знаете, кто его отравил? Нетерпеливо спросил Нет. Варис покачал головой. Боюсь, что нет, милорд, но я мог бы разузнать больше об этом вопросе, если вы хотите, предложил паук. Нет, твердо сказал Нет. Мы будем работать вместе. Лорд Варис улыбнулся, услышав эти слова. Нет не доверял ему, но на данный момент их интересы совпадали. Но ему нужно было остерегаться его, на случай, если Варис задумает устроить ему ловушку. Возрождение дракона. Джон шагал через секретную библиотеку, рассматривая книги, выставленные на полках. Книги были старые, с хрупкими страницами. Джон не мог читать на валерийском, поэтому он просто оставил это для Дени. Она позовет его, если найдет что-нибудь интересное. Он обвел взглядом комнату и снова был поражен архитектурой. В каждом углу были четыре столба из черного драконьего камня. Джон подошел к одному из них, решив рассмотреть поближе. Вблизи он понял, что столб не просто был черным, он был сделан из странного материала, который, казалось, поглощал свет и искажал его. Джон был уверен, что в полной темноте столбы приобретут другой цвет. Он обошел комнату. Вдоль стен находились столы с выставленными на них различными осколками и драгоценными камнями. Должно быть, это были экспонаты, которые, по его мнению, прилагались к книгам на полках, и поэтому он решил рассмотреть их поближе. Первый камень, который он увидел, был красным и блестящим. Сначала он решил, что это рубин. Джон взял его и поднес к свету. Когда он переворачивал его, он заметил, что камень уже не красный и блестящий, он стал желтым и полупрозрачным. Он покрутил его туда и обратно и был поражен этим превращением. «Дени, в какой-нибудь из этих книг упоминаются камни, меняющие цвет?» – спросил он с любопытством. Она посмотрела на него, а затем на камень, быстро перевернула несколько страниц книги и зачитала описание к нему. По-видимому, валерийцы использовали этот камень в своих зельях, чтобы помочь себе изменить свою внешность. Считалось, что некоторые камни способны помочь пробудить и сосредоточить магию, которая содержалась в валерийской крови. Я не знал, что такое возможно, чтобы люди меняли свою внешность и владели магией, тихо сказал он. Но потом, вспомнив историю о варгах и оборотнях, он пришел к выводу, что у валерийцев были свои особенные магические способности. Я тоже, это, должно быть, редкое умение, Визирис никогда не упоминал об этом. Затем она вернулась к своей книге, а он продолжал изучать камни. Он поднимал их и переворачивал, чтобы посмотреть, не сделают ли они что-нибудь особенное. Большинство из них были просто прекрасными драгоценными камнями. Денис сказала, что все они используются для сложных зелий или ритуалов. Последней драгоценностью на столе был красивый камень небесно-голубого цвета. Это был сапфир. Джон не был уверен, он только слышал о них на уроках, но никогда не видел его в своей жизни. Он только знал, что это был красивый драгоценный камень. Он задавался вопросом, существует ли в мире что-либо подобное. Если да, то он бы достал его для Дени, возможно, в составе ожерелья или кольца. Он коснулся руками драгоценного камня, чтобы поднять его и показать ей, но при прикосновении порезался его острым краем. Как только его кровь попала на камень, он почувствовал острую боль на месте пореза. Боль была обжигающей, она быстро прокатилась по его руке, к плечу и далее по всему телу. Все, что он смог сделать, это свалиться на пол и кричать от боли. Боль поглотила его тело, блокируя его мысли и съедая его разум. Боль лишила его чувств, и он ощущал себя плывущим по волнам внутри своего тела. Ему казалось, что его подняли в воздух, а затем он почувствовал невесомость. Постепенно боль начала отступать, и он медленно открыл глаза, сморгнув слезы, которые выступили от того, насколько сильно он сжал веки. Он огляделся и увидел, что он плывет над тем, что может быть только валерией, за исключением того, что весь туман исчез, и материк был целым. Похоже, что это было до ее гибели, подумал он. Внезапно он оказался в незнакомой комнате. Там же был человек с валерийскими чертами, сидящий за письменным столом, и он, казалось, работал. Дверь в комнату открылась, и вошла молодая девушка с похожими чертами лица. «Денис, что случилось?» – спросил мужчина. «Отец, мне приснился сон, драконий сон. Мы должны уйти. Я увидела, как это место гибнет, нам нужно уйти», – всхлипывала она в панике. Отец посмотрел на маленькую девочку, беспокойство заполнило его черты лица, и он медленно кивнул. «Хорошо, мы соберем нашу семью, наших драконов, имущество, и отправимся на драконий камень», а затем комната исчезла. Джон плыл сквозь туман, пока не увидел перед собой дракона. Это был тот самый зеленый дракон, который снился ему раньше. «Дракон ждал его», — понял Джон. Он быстро подошел к дракону и поднялся ему на спину. Дракон взлетел высоко в небо. Они поднимались все выше и выше в облака, вскоре они уже летели над ними, но дракон продолжал подниматься еще выше. Солнце становилось ярче и ярче, пока свет не ослепил Джона, и тогда его разум наполнился видениями. Он увидел старика с чертами Старка. Мужчина складывал куски льда один поверх другого. Все выше и выше поднимался лед, пока не достиг 100-футовой высоты. Человек использовал гигантов и мамонтов, чтобы помочь ему завершить эту конструкцию. Его контроль над ними казался потусторонним, и Джон понял, что этот человек был варгом. Он увидел, что старый король Зимы возглавляет свои силы. Его войска двигались по побережью, где он победил захватчиков, казнил их и украсил их головами нос своих кораблей. Это был Тион Старк, голодный волк. Он увидел, как женщина-валерийка возлагает корону с рубинами на голову мужчины и объявляет его королем Вестероса. Это был Эйгон Завоеватель и его сестра, жена королева Весенья, и это было началом его завоевания. Он летел над Божьим оком. Он видел, как Эйгон Завоеватель сжег замок с черными стенами. Он наблюдал, как камень становился оранжевым, красным, затем белым, как драконье пламя поглотило его, уничтожив всех, кто был в замке. Затем его дракон снова поднялся в воздух и полетел. Теперь он был на Трезубце, где он наблюдал, как король Старк вышел вперед и опустился на колени перед Эйгоном. Джон закрыл глаза, и когда он открыл их, мужчина оказался на коленях перед ним. Король Старк поднял взгляд на него, но прежде чем Джон смог разглядеть черты его лица, видение снова сменилось. Джон смотрел, как огромный мужчина с широкой грудью сражался с несколькими воинами. Он был невероятно сильным. Он преследовал тех, кто убегал, затем начал казнить тех, кто мирно сдался ему, включая женщин и детей. Джон переместился за человеком в тронный зал Красного замка, где он увидел, как тот умер на железном троне. Это был Мейгар Жестокий. Дракон Джона зарычал с отвращением. Они вернулись к Божьему оку, где Джон увидел двух драконов, сражавшихся в воздухе. Солнце садилось, и небо полосовало драконье пламя. Он смотрел с ужасом, как один дракон вцепился клыками в шею другого, и оба начали падать вниз. Один всадник перепрыгнул на другого дракона и вонзил меч в глаз другого всадника. Всадники вместе с драконами врезались в озеро, подняв в воздух фонтан брызг в сотни футов. Это была знаменитая битва танца драконов. Он вернулся в тронный зал и увидел, как толстый король Таргаренов посвящает в рыцари своего сына, преподносит ему меч из валерийской стали. Это был черное пламя и это был Эйгон недостойный. Его дракон быстро отвернулся с разочарованием. Видение снова изменилось, и на этот раз он пролетел над разрушенным замком. Он скользнул через разрушенную крышу и увидел мужчину и женщину, которые лежали рядом друг с другом. У мужчины были серебряные волосы, и он играл на арфе, развлекая женщину. Это были его мать и отец, догадался он, и волна счастья омыла его. Он вернулся в тронный зал Красного замка. Он увидел человека на троне с длинными серебряными волосами и еще более длинными ногтями. Руки мужчины были изрезаны троном. Он наблюдал, как король сжег человека живьем в его доспехах, злобно смеясь при этом. Это был его дед, безумный король. Его дракон взревел в ярости. Его дракон снова полетел с ним на север, снова к Трезубцу. Он смотрел, как человек, одетый в черные доспехи, сражается с другим мужчиной в шлеме с рогами и с молотом. Он смотрел, как его отец сражается с узурпатором. Джон пытался заставить своего дракона двигаться вперед, чтобы помочь отцу, но он был бессилен. Все, что он мог делать, это смотреть. Он почувствовал, как внутри него кипит ярость. Он понял, что узурпатор был сильным. Он видел, как узурпатор ударил его отца, швырнув его тело в реку. Его дракон взревел в гневе. Видение снова сменилось. Он увидел, что его дед приказывает людям в мантиях алхимиков сжечь город. Он увидел красивого рыцаря с золотыми волосами, одетого в белые доспехи. Он убил алхимиков, а затем пронзил своим мечом спину его деда. Его дракон молча наблюдал, понимающе кивая. Его дракон поднялся выше, и на этот раз он летел над пустынным ландшафтом с одинокой башней. Вдали он заметил красные горы. Он наблюдал, как 7 человек приближаются к башне с мечами в руках, их встречают 3 рыцаря, одетые в белые доспехи. Он наблюдал, как они сражались. 3 мужчин были явно более искусными, чем 7. Джон запомнил их технику, он знал, что это отпечаталось в его мозгу. Он понял, что это была башня радости. Он наблюдал, как легендарный меч Зари обезоружил лорда Старка, но только для того, чтобы его заколол в спину раненый житель болот. Он посмотрел на восток через узкое море и увидел светловолосого мальчика и маленькую девочку с платиновыми волосами. Он с ужасом и отвращением смотрел, как мальчик тащил девочку за волосы, щипал и толкал ее. Он увидел, как лорд Старк повел лютовлака в темноту, а затем перерезал ему горло. Джон рассердился, и его дракон взревел, не соглашаясь с этим поступком. В своей ярости он повернул своего дракона на север. Он пролетел над Винтерфеллом и взглянул вниз на двор замка. Он увидел Робба Старка на плахе палача в ожидании падения топора. Он увидел Сансу в белом свадебном платье, которую силой тащит в Багаращу, чтобы выдать замуж. Его дракон взревел в гневе, и Джон увидел, как они все уставились в небо. Он пролетел дальше на север, за стену. Он летел все дальше и дальше на север, пока не увидел мертвецов с голубыми глазами, которые медленно поднимались из могил. Джон летел дальше над ними, пока не увидел сердце зимы, а затем он быстро повернул назад. Видения начали сменяться все быстрее и быстрее. Он увидел маленького мальчика с темными волосами. Когда мальчик подошел ближе, он увидел его фиолетовые глаза. Он смотрел, как мальчик погнался за маленькой девочкой с серебряными волосами. Он видел, как они побежали к своей матери, женщине, которую он хорошо знал. Он видел, что Роб сидит за высоким столом, где должен сидеть лорд Винтерфилла. Он увидел Арию, которая сражалась с мечом. Он увидел, что лорд Старк сидит в странном кабинете, работая с лысым человеком, которому нельзя доверять. Он снова был на трезубце, с узурпатором под ним и со своим драконом. Наконец он увидел Диенерис. Она была в комнате со странным человеком, который приближался к ней. Он сразу понял, что она снова в опасности. Он почувствовал, что его гнев возвращается, и на этот раз его дракон не мог его сдержать. Он резко очнулся и, схватив края бассейна, вылез из него. Когда он выходил из бассейна, он наблюдал, как странная жидкость стекает с его тела, казалось, совершенно его не затронув. Он посмотрел на свои руки, отмечая, что они оказались невредимыми. Похоже, физически он был в норме, но его ум изменился. Его голова разрывалась от всей полученной информации. Ему казалось, что эти знания проникают через каждую пору в его теле, пропитывая каждый нерв и каждую клетку. Он видел своих предков, Старков и Таргариенов, оба были одинаково безжалостными и кровожадными. Он понимал, что перегружен знаниями, но в тот момент он не знал, насколько это повлияло на него и изменило. Он вспомнил видение с Диенерис и незнакомцем, и понял, что он ей нужен. Он не смог спасти ее, когда Визирис ее выкрал, но он решил, что спасет ее сейчас. Она снова не ускользнет из его рук и больше не пострадает. Он подбежал к статуе бога воина и с легкостью оторвал меч, закрепленный у основания статуи. Он был поражен своей собственной силой. Это был длинный меч из валерийской стали с рукояткой в виде дракона. Джон был уверен, что меч выполнит всю необходимую работу. Он вышел из храма и спустился по лестнице. Джон повернул налево и побежал. Он инстинктивно знал, что это правильное направление. Когда он бежал, он заметил, что погода начала меняться. Казалось, воздух двигался вместе с ним. Он продолжал бежать вперед, не чувствуя необходимости останавливаться. Он чувствовал, будто скользит по тропе. Призрак возник позади него из-под развалин. Он почувствовал, что Джон нуждается в нем. Он легко передвигался по улицам, как будто он прожил здесь всю свою жизнь. Джон быстро понял, что направляется к пляжу и, увидев паруса корабля, начал замедляться. Он знал, что она была там. Он присел на корточки за разрушенной стеной и стал наблюдать за кораблем. Он увидел, как несколько человек ходили по палубе на корабле, они тащили что-то или кого-то из-под палубы на берег. Джон увидел длинные серебряные волосы, и он чуть не выскочил из своего укрытия. Но потом он понял, что это Визирис, и снова замер на месте. Когда Визирис наклонился вперед, Джон заметил, что тот, кто его схватил, жестоко пытал его. Его голова повисла, по всему телу виднелись порезы и синяки, он был явно без сознания. Джон понял, что этот человек, вероятно, похитил и Дейенерис. Он хотел выйти из-за стены, но голос внутри его головы советовал ему смотреть и наблюдать. Он наблюдал, как мужчины связывают Визириса и накладывают вокруг него дрова. Затем появилась еще одна группа мужчин в ярко раскрашенных одеждах. Один из них открыл сумку, достал и положил три предмета на землю вокруг Визириса. Он узнал в этих предметах драконьи яйца Дени. Он наблюдал, как она вышла на палубу, а затем сошла с корабля. Джон отметил, что ее похититель следует за ней по пятам. Она собиралась вылупить яйца для него, что ли? Было похоже на то. Джон знал, что ему нужно добраться до нее, прежде чем она это сделает. Должно быть, она ждала его прибытия в надежде, что он спасет ее. Однако голос продолжал говорить Джону, чтобы он ждал. Он оглянулся на призрака и увидел, что его волк тихо переместился в другое место, возможно, чтобы занять лучшую позицию. Еще несколько членов экипажа незнакомца стояли на палубе корабля, глядя на сцену перед ними. Он смотрел, как они идут к Визирису. Дени разговаривала с похитителем. Разговор был напряженным, она, очевидно, очень сильно пыталась убедить его в чем-то. Похоже, что ей это удалось, потому что мужчина вытащил нож и протянул ей. Он держал его в своих руках, как бы бросая вызов ей, чтобы она подошла ближе и взяла его. Прежде чем она шевельнулась, он рассмеялся и убрал нож. Он быстро перевернул его и порезал свою собственную руку. Затем он спрятал нож и размазал свою кровь по всем трем драконьим яйцам. Джон внезапно понял ее план и признал, что он был блестящим. Она совсем не нуждалась в нем, она смогла позаботиться о себе. Внезапно мужчина повернулся и ударил ее, и когда это произошло, Джон вышел вперед. Он перепрыгнул разрушенную стену и пробежал последние несколько метров в их направлении. Дейенерис открыла рот в шоке, а ее похититель развернулся лицом к нему. Мужчина выглядел испуганным. До того, как Джон смог достать их, трое людей окружили его, держа топоры. Они шагнули вперед, чтобы встретить его, но Джон, почувствовав призрака где-то слева от себя, переместился, чтобы атаковать человека справа, оставив среднего напоследок. Джон скользнул к человеку справа, заблокировал его восходящий замах и, продолжая то же движение, разрезал ему живот. Джон никогда не использовал этот прием раньше, и на мгновение он задался вопросом, откуда он его узнал. Он не размышлял над этим слишком долго, чувствуя, что человек, находящийся посередине, возник позади него. Джон двигался быстро и автоматически, когда он развернул все свое тело, встречая его нисходящий удар. Затем он услышал глухой стук и понял, что призрак убил последнего. Он взглянул на Дейенерис и увидел, что ей удалось каким-то образом вырвать нож у одного из мужчин, и теперь она пыталась сражаться с ним. Он почувствовал прилив гордости, когда она использовала один из приемов, которому он научил ее. Но она не видела, как еще один подкрался к ней сзади. Он быстро бросился к ней на выручку. «Дени!» — взревел он, и она быстро обернулась и уклонилась от удара. Он молниеносно воткнул меч в затылок одному из пиратов и также быстро атаковал других мужчин, с которыми она сражалась, убив двух человек за считанные секунды. Джон огляделся и обнаружил, что ее похитителя нигде не видно. «Куда он делся?» — спросил он, быстро развернувшись. «Он вернулся на корабль», — сказала Дени, но когда она посмотрела на него, у нее был вопросительный и настороженный взгляд на лице. У Джона не было времени для выяснения этого, и они быстро поднялись на палубу корабля. Они увидели мужчину, стоящего перед группой колдунов и членов его экипажа. Джон внимательно посмотрел на него. У него была повязка, покрывающая один глаз, и он носил то, что, как догадывался Джон, было полным комплектом брони из валерийской стали. Всего было около пяти человек, не включая предводителя. «Кто ты?» — спросил он. «Джон Сноу», — сказал он, и он услышал, как рядом с ним резко вздохнула Дейенерис. У него не было времени задаваться вопросом, почему. Эурон Грейджой, Вороний Глаз, и он шутливо поклонился. «Дядя Тиона», — Джон слышал мрачные истории об Эуроне Грейджее. Он быстро посмотрел на Дени, чтобы проверить, невредима ли она. Когда его глаза встретились с ней, она быстро отвела свой взгляд. Джон поднял меч и стал перед ней, защищая. Эурон удивленно поднял бровь, прежде чем рассмеяться. «Мы превосходим численностью, ты не сможешь победить», — Джон смотрел, как из трюма корабля появилось еще больше людей. Теперь их было по меньшей мере 30, и они окружили их. «Я предлагаю тебе выбор. Отдай девчонку мне, и я позволю тебе жить. Ты можешь работать на веслах. Возможно, я разрешу тебе позаботиться о наших простынях, когда мы закончим. Или ты можешь сражаться, если хочешь, и умереть, а затем я все равно возьму девчонку». Пальцы Джона шевельнулись, когда он крепче сжал меч и принял боевую стойку. Эурон ухмыльнулся, прежде чем скомандовать убить его, и его люди медленно двинулись вперед, чтобы атаковать. Джон попытался почувствовать призрака, но ему это не удалось. Он почувствовал, что Дени находится позади него, и он понял, что ему нужно будет маневрировать так, чтобы она смогла убежать. Он закрыл глаза и пробормотал странную молитву. Слова были написаны у основания одной из статуй в храме. Сейчас он в Валирии, так почему бы не помолиться валирийским богам? После того, как он произнес молитву, он почувствовал, как порывистый ветер быстро пронесся по палубе корабля и из-под земли раздался рев, окутавший его. Потом он услышал резкий вздох и треск палубы. Джон открыл глаза и шагнул вперед. К его удивлению, все опустились на колени перед ним. Он искал источник рева, но вокруг ничего не было. Эурон кричал на своих бойцов, приказывая сражаться, но только несколько из них стали двигаться. Один человек бросился на Джона со своим топором, но он быстро парировал удар. Джон был удивлен собственной силой, потому что его блок разбил стальной топор на куски. Теперь вооруженный только деревянной ручкой, человек открыл рот в крике, но не издал ни звука. Джон посмотрел ему в рот и понял, почему. У этих людей не было языков. Человек отступил назад к другим членам экипажа и тоже упал на колени перед ними. Эурон издал рык разочарования и шагнул вперед, размахивая своим собственным мечом из валерийской стали. «Я покажу вам, как выглядит настоящий бог!» – заорал он и бросился вперед. Джон быстро шагнул назад, чтобы избежать его удара. В ярости Эурон нанес еще один удар, и на этот раз Джон поднял свой меч, чтобы встретить его. Звук столкновения валерийской стали с ей подобной было тем, чего он никогда раньше не слышал. Это был громкий ясный звон, который долгое время еще звучал после удара. Джон быстро опустил меч и убедился, что Дени все еще стоит за ним. Они двигались вперед и обратно. Джон знал, что может легко победить его, но он не хотел рисковать и оставлять Дени открытой. Ему приходилось использовать свое тело, чтобы защитить ее. Он также понял, что любой удар по туловищу Эурона будет бесполезным из-за его брони, поэтому Джон должен целиться в непокрытые участки. Внезапно ему пришла идея. Он вспомнил, как гвардеец использовал этот прием в одном из своих видений. Он сделал ложный выпад в голову Эурона, заставив его поднять руки, чтобы заблокировать его. Затем Джон быстро опустил клинок и ранил его открытую руку, заставив выть от боли. Джон знал, что этот порез не был глубоким, но этого было достаточно, чтобы отвлечь его на несколько секунд. Уловив этот момент, Джон быстро занес свой меч, целясь в выпуклую вену на шее. Уже опуская меч, он услышал громкий крик «Дени!». Джон инстинктивно повернулся к источнику шум. Это был Визирис. Он очнулся и изо всех сил пытался освободиться от веревок, связывающих его. Джон услышал слабый свист меча, прорезающего воздух, и с невероятной скоростью он поднял меч, чтобы заблокировать удар Эурона. Джон потерял равновесие и удар бросил его на колени. Он знал, что Эурон следующим ударом попытается добить его, но внезапно он упал на пол перед ним, сжимая нож, торчащий у него из шеи. Он поднял глаза и увидел, что над ним стоит Дени. «Я способна убивать», — сказала она Эурону, когда он стоял на коленях, отчаянно пытаясь вынуть нож из шеи. Она посмотрела на Джона, прежде чем быстро отойти. Джон огляделся и понял, что без Эурона остальные его люди не будут сражаться с ними. Многие так и остались на коленях. Он догадался, что с Дени что-то произошло, и он решил узнать, что именно. «Дени», — позвал он ее, — «что случилось? С тобой все в порядке?» Он побежал, чтобы догнать ее, и схватил за талию. Он заметил, что она все еще избегает его взгляда. «Я в порядке, Джон», — тихо сказала она. Он знал, что она лжет ему. Он боялся худшего. «Дени, пожалуйста, ты можешь все мне рассказать. Он причинил тебе боль?» — тихо спросил он, надеясь и молясь, чтобы она сказала «нет». «Это касается не меня, Джон. Он ничего не сделал со мной. Это касается тебя», — сказав это, она наконец посмотрела на него. Джон был глубоко обеспокоен выражением ее лица. Похоже, она не узнавала его. С моим лицом что-то не так, я ранен, у меня течет кровь, он немного и запомнил из схватки, поэтому он решил, что его ранили и она волновалась. Он быстро провел руками по лицу и не нашел ничего необычного. Возможно, что-то случилось с его волосами. «Джон, твое лицо, оно...» Она не смогла договорить. Вместо этого она схватила его за руку и потащила к воде. Она осторожно толкнула его на колени. «Вот, посмотри в воду. Посмотри на свое лицо». Джон сделал, как она сказала, и он был потрясен увиденным. Его волосы выпрямились и стали платиновыми, а глаза изменили цвет на фиолетовый. Что с ним произошло? Он продолжал вглядываться в воду, пытаясь осознать свой изменившийся внешний вид. Ему нужно было выяснить, что именно произошло с ним в этом бассейне. Глава 8. Кровь Валерии. Возрождение дракона. Он уставился на свое отражение в воде, полностью парализованный увиденным. Присмотревшись, он заметил, что это все еще было его лицо, только его волосы и глаза изменили цвет. Конечно, от этого он не становился полностью неузнаваемым, но это мало утешало. Джон догадывался, что что-то в бассейне сделало это с ним. Он знал, что это какая-то магия, и, возможно, они смогут это изменить. «Джон», — услышал он тихий голос. Он посмотрел на Диенерис и увидел, что она очень обеспокоена. «С тобой все в порядке?» — осторожно спросила она. Он кивнул. «Да», — ответил он хриплым голосом. «Да, я в порядке», — повторил он. «Что с тобой случилось? Когда я в последний раз видела тебя, Эуран бросил тебя в бассейн. Потом он потемнел и поглотил тебя. Я думала, что больше никогда тебя не увижу», — всхлипнула она. «Я коснулся одного из осколков или драгоценных камней и порезал руку. Когда моя кровь попала на него, я почувствовал жгучую боль во всем теле. Я немного помню после этого. Тогда я ощущал только боль. Внезапно я почувствовал себя невесомым и боль прекратилась», — объяснил он Дени. «Должно быть, это случилось, когда он бросил тебя в бассейн», — задумчиво сказала она, прервав его. «Прости, продолжай», — сказала она с извиняющейся улыбкой. «Точно, пока я находился в бассейне, у меня были видения. Я видел так много всего. Я увидел Дейнис-сновидицу, я увидел Аегона-завоевателя, я увидел королей Таргариенов и Старков и их древние, великие исторические битвы и моменты, моего отца, твоего отца. Я видел так много вещей, что я не могу перечислить их все для тебя в этот момент. Давай мы обсудим это позже», — спросил он, и она быстро кивнула головой. «Мое последнее видение было о тебе. Я видел, что ты в опасности, и знал, что должен спасти тебя, поэтому я вылез из бассейна и побежал за тобой. Но как ты знал, где меня найти? Я просто знал, как будто я чувствовал тебя», — сказал он, пожав плечами. «Увидев корабль, я спрятался за этой стеной, чтобы наблюдать за ситуацией. Я догадался, что ты планируешь сделать, и это было блестяще. Оказалось, что мне не нужно было тебя спасать. Я бы так не сказала, ты был очень полезен», — сказала она с улыбкой, и он инстинктивно посмотрел ей в лицо, в ее прекрасное лицо, ее губы снова манили его. Он решил не упоминать видение с мальчиком и девочкой, пока нет. Он не хотел забегать вперед. «Джон, перед тем, как ты собрался сражаться с Эуроном, ты читал странную молитву. Ты знаешь, что именно ты говорил?» «Не особо. Я произнес слова, начертанные у основания одной из статуй в храме. Что-то внутри меня подсказало, что будет правильно проговорить их перед битвой. Поэтому я это сделал». Он посмотрел на нее и увидел, что у нее опять возник тот же неуверенный взгляд на лице. «После того, как я произнес молитву, я почувствовал странный порыв ветра, услышал странный звук, похожий на рев, а также общий вздох. А что именно произошло?» Она начала нервно крутить пальцы. «Я не знаю, как это сказать, но по мере того, как ветер усиливался, за твоей спиной появился дракон. Он был зеленого цвета с медным отливом, прозрачный, почти как привидение. Все это видели». Джон был ошеломлен. «Как он вызвал дух дракона? Может быть, после падения в бассейн, ты впитал магические знания, хранящиеся в нем? В конце концов, это же был источник знаний. Помнишь, как там было сказано? Только достойный будет благословлен его силой. Это также может объяснить изменение твоего облика», — сказала она, отвечая на его невысказанный вопрос. Когда она упомянула его лицо, он снова взглянул в воду, надеясь, что эффект уже прошел. Он знал, что это только расстроит его. Когда он поднял свой взгляд от воды и повернулся к ней, заметив, что она нервно наблюдает за ним. Ты все тот же Джон, и это все, что имеет значение, все, что важно для меня», — тихо сказала она, и на этот раз Джон наклонился, чтобы поцеловать ее. Жара ее губ перетекла в его тело и согрела его до самого сердца. Он знал, пока она рядом с ним, все будет в порядке. Она обняла его за шею, он положил руки на талию и притянул ее к себе на колени. «Дени!» Она отстранилась, услышав, как Визирис снова закричал. Они совершенно забыли о нем. Джон быстро поднял на нее глаза и увидел, что ее зрачки расширены, а губы разомкнуты. «Мы закончим это позже», — сказала она, быстро чмокнув его в губы. Они поднялись на ноги и подошли к Визирису. Он изо всех сил пытался освободиться от веревок, которые удерживали его на месте. Но из-за его усилий, веревки еще сильнее врезались в его кожу, заставляя его запястья кровоточить еще больше. Он продолжал призывать свою сестру, умоляя и плача, что они с ним сделали. Эурон схватил его после того, как я от него убежала. Он мучил его и дал ему что-то под названием «Вечерняя тень». «Мы должны освободить его», и она подошла к брату, чтобы помочь ему. Джона мгновенно вернулся назад к Мигару Жестокому, Эйгону Недостойному, а затем к Безумному Королю. Он вспомнил, каким жестоким был Визирис к ней. Он вспомнил неодобрение, продемонстрированное его драконом во время этих видений. Он внезапно понял, что эти видения были для него уроками. Дени развязала Визириса, который тут же упал на колени перед ней, благодаря ее и целуя ее ноги со слезами, текущими по его лицу. Дени быстро стряхнула его, но он продолжал ползать за ней. Джон повернулся к кораблю, ища колдунов. Они все еще стояли на палубе корабля вместе с экипажем. Он жестом пригласил одного из колдунов спуститься к нему. «Его можно спасти?» – спросил он колдуна, который быстро покачал головой. «Нет, вечерняя тень используется для расширения сознания, для возможности видеть пророческие видения. Пьющий это снадобье должен быть в спокойном и сосредоточенном состоянии ума, чтобы иметь возможность различать смысл видений, а тень должна использоваться только в умеренной дозировке. Если пьющий не полностью расслаблен и не сосредоточен на задаче, или если дозировка слишком велика, тогда это может превратить его в сумасшедшего». Эурон был нетерпелив, поскольку ему самому не удалось многому научиться из собственного опыта использования тени, и он знал об опасности передозировки. Когда он захватил Визириса, он решил испытать более высокую дозировку на нем, чтобы получить некоторое представление об этом зелье и его действии, не заботясь о том, что может с ним случиться. «Боюсь, что физическая пытка в сочетании с последствиями действия тени повредили его рассудок». Когда Визирис услышал имя Эурона, он тут же заскулил и снова зарыдал, быстро подполз вперед и обхватил Диенерис вокруг лодыжек, умоляя спасти его и защитить. Она обняла его в попытке успокоить. «Принесите тело Эурона и положите его на заготовленные дрова, он будет сожжен. Я также хочу, чтобы вы собрали все книги, которые вы украли из библиотеки, я хочу прочитать их позже». Колдун кивнул и быстро ускользнул выполнять этот приказ. Джон смотрел, как тело Эурона было уложено на дрова, и пламя запылало вокруг него. Они сняли с него доспехи и потребовалось всего несколько секунд, чтобы его тело стало пылать. Он стоял рядом с Диенерис, наблюдая за этим. Визирис все еще лежал на земле, вздрагивая и хныча. «Успокойся, дорогой брат. Смотри, Эурон горит, он больше не причинит тебе боль», — сказала она Визирису. Опять при звуке имени Эурона Визирис впал в бешеную панику. Диенерис попыталась его успокоить, но он не слушал. Визирис вскочил на ноги, помотал головой, а потом уставился на огонь и пылающее тело Эурона. Казалось, это успокоило его. Он наблюдал, как тело Эурона медленно горит, и вдруг он внезапно побежал в огонь. «Визирис, нет!» — закричала Дени, когда раздался громкий треск. Она рванулась за ним, но Джон протянул руку и схватил ее, не позволяя ей следовать за Визирисом в огонь. «Нет, Дени, ты сгоришь!» Но она быстро повернулась к нему лицом. «Нет, Джон, я не сгорю. Мы, кровь старой Валерии, кровь и семя Эйгона Завоевателя, это наш дом. Я, Диенерис Таргариен, ты, Эйгон Таргариен, и мы, кровь драконов. Разве ты не видишь? Пламя никогда не навредит нам, потому что пламя принадлежит нам», — воскликнула она, а затем схватила его за шею и крепко поцеловала. Она отстранилась и быстро вошла в огонь. Джон застыл на месте, впечатленный горячим и уверенным заявлением Диенерис. Когда она вошла в огонь, он услышал еще один треск. Он также слышал крики и вопли Визириса, но ни звука не доносилось от Диенерис. Медленно, почти в трансе, он двинулся за ней. Ноги несли его вперед, и он даже не замечал этого. Удивительно, но он чувствовал себя совершенно спокойно. Он продолжал идти вперед, пока все, что он мог видеть, это пламя, танцующее перед ним, зовущее его. Он вспомнил слова Диенерис. Она была права. Они были от крови древней Валерии. Они были огнем, и пламя принадлежало им. Войдя в огонь, он третий раз услышал треск, настолько громкий и отчетливый, что, казалось, мир раскололся пополам. Он ничего не видел из-за пламени. Он не видел Диенерис или вообще что-нибудь, кроме пламени. Огненная стихия бушевала вокруг него, смертоносная и беспощадная, но она не обжигала его. Когда пламя погасло, увидел, что стоит обнаженный, его одежда полностью сгорела, он был покрыт сажей и пеплом, но был целым и невредимым, на его коже не было раны волдырей. Джон обернулся и нашел Диенерис в подобном состоянии с тремя детенышами дракона, ползающими вокруг ее тела. Один был черным с красными чешуйками, самый большой среди трия, он сидел у нее на плече. Меньший дракон белого цвета с золотыми чешуйками свернулся у нее на руках. Третий дракон был похож на того, который был в его снах, зеленый с медным отливом. Он подполз к нему и свернулся вокруг его лодыжки. Джон еще раз посмотрел на Дени и не смог отвести взгляд от ее обнаженного тела. «Джон», — сказала она с небольшой улыбкой, — «ты глазеешь». Он быстро встряхнул головой и отвел взгляд. Он обернулся, чтобы посмотреть на корабль, и увидел, что весь экипаж с трепетом и благоговением смотрит на них. Он вспомнил, что они оба голые, и быстро приказал принести им одежду. Он встал перед Дени, чтобы хоть как-нибудь прикрыть ее, и повел на корабль, защищая ее на всем пути. Они вошли в каюту и сели на кровать, наблюдая, как драконы начали ее исследовать, затем посмотрели друг на друга. «Как ты узнала, что это сработает?» — спросил он. «Мне снился один и тот же сон несколько раз сразу после того, как я встретила тебя. Меня окружал огонь, но не сжигал меня. Затем я слышала голос, который неоднократно говорил, что огонь не может убить дракона. Но почему ты последовал за мной? Я не просила тебя об этом. Сила и уверенность в твоем голосе убедили меня следовать за тобой. Кроме того, как только ты исчезла в пламени, я почувствовал, что меня тоже тянет туда. Это было то же самое чувство, что привело меня на этот остров. Я знал, что должен был это сделать. Почему Визирис не выжил? Он же был Таргариеном, у него была такая же кровь, как и у нас», — тихо спросила она. «В моих видениях я видел слабых и недостойных королей Таргариенов. Мигар жестокий, Эйгон недостойный, безумный король. В каждом видении с этими королями дракон из моего сна рычал с презрением. Это было мне уроком, Дени. Эти короли злоупотребляли своей силой и властью, принося боль и страдания королевству. Мы должны отличаться от них, мы обязаны избавить мир от ложных драконов, которые приносили разрушения, и построить лучший мир. Драконы – это дар от богов, чтобы воплотить мечту о лучшем мире. Эйгон Завоеватель принес огонь и кровь Вестероссу, но он также объединил континент. Он положил конец постоянным войнам между различными старыми королями и заложил основу мирного и единого королевства. Иногда нужно уничтожить и разрушить старый порядок, прежде чем можно будет создать что-то новое. «Джон, твое лицо», — он быстро посмотрел на нее. Конечно, его лицо вряд ли могло измениться еще как-нибудь. «Твои волосы и глаза, они стали прежними». Руки Джона быстро поднялись к лицу. Он вытащил прядь волос и увидел, что они снова черные. «Как?» — спросил он. Она не успела ответить, прерванная стуком в дверь. Один из колдунов вернулся с одеждой для них и книгами. «Вот, вы попросили одежду и книги, которые мы взяли из библиотеки», — сказал он, входя в каюту. «Все?» — спросила Диенерис. Мужчина покорно кивнул. Черный дракон зашипел на него. «Да, это все книги, ваша милость. Хорошо, оставьте нас и ждите дальнейших распоряжений. У вас есть еда?» Он быстро кивнул. «Отлично, приготовьте нам что-нибудь. Мне кажется, что я не ела несколько дней», — сказала она, отпустив его взмахом руки. Джон удивленно поднял бровь. «Уже командуешь людьми, окружающими нас, ваша милость», — поддразнил он. Дени просто закатила глаза и встала, чтобы проверить книги. Король был слишком занят, глазея на королеву, поэтому кто-то должен был взять на себя эту роль. Она вытащила одну из книг из стопки и откинулась на кровать. Быстро пролистав страницы, она нашла то, что искала. «Вот оно», — сказала она, обнаружив нужную страницу. «Я раньше читала, что есть зелья, которые позволяли валерийцам менять свою внешность. Однако в некоторых случаях зелья также раскрывали бездействующую магию и силу в их крови и давали им невероятные способности. Возможно, в бассейне содержались какие-то остатки этого зелья, и они разбудили мою бездействующую магию. Во время битвы я чувствовал себя более быстрым и сильным, чем раньше. «Здесь сказано что-нибудь о том, как открыть и контролировать эту способность?» – спросил он. «Может быть, тут также говорится о том, что эти силы связаны с эмоциональным состоянием личности. Таким образом, сильные чувства, такие как ярость или страх, могут спровоцировать их активацию». Джон медленно кивнул головой. Он был так поглощен гневом, когда Диенерис была в опасности, и когда он сражался с железнорожденным. Это имеет смысл. Может быть, когда я был в бассейне, что-то вместе с той жидкостью просочилось в мое тело и дало мне эти силы. Что там еще написано по этому поводу? Немного, это редкое явление, и автор описывает его совсем скупо. У меня есть идея. Подумай о том, что тебя раздражает или чего ты боишься, и мы увидим, изменится ли твоя внешность. Попробуй. Джон закрыл глаза. Он вспомнил о своих видениях, где Визерис обижал Диенерис, а также Диенерис с Эуроном. Он чувствовал, как медленно поднимается его гнев. Он открыл глаза и посмотрел на Диенерис, которая выглядела удивленной и ошеломленной. «Посмотри, это сработало, ты снова изменился», сказала она с волнением, подпрыгивая на кровати, все еще обнаженная. «Это невероятно. Если я смогу научиться контролировать эту способность, это будет невероятно ценное умение. У нас будет много времени для тренировки, ведь у нас впереди длинная прогулка на корабле», сказала она с озорной улыбкой. Джон начал наклоняться вперед, но она приложила палец к его губам. «Нет, мы должны сначала сделать несколько остановок», Джон шутя надулся на нее, заставив ее смеяться. «Какие остановки? У нас есть корабль, у нас есть драконы, мы можем просто уйти», раздраженно спросил он. «Множество остановок. Думай об этом, как о закупках», взволнованно сказала она. Подойдя к своим книгам, она снова начала перелистывать страницы. «Откуда ты знаешь, что и где искать? Ты же не можешь перечитать их все». «Я быстро читаю и у меня отличная память, Джон», ответила она. «Вот эта книга расскажет нам все, что нужно знать о драконах. Все о том, как они растут, чем их кормить. В ней говорится, что в Валерии есть даже специальный бассейн, и если мы искупаем их в этом бассейне, они не только будут расти быстрее, но и станут более мощными, чем обычные драконы», сказала она, указывая на точку на карте. «Это вдоль восточного побережья. На пути есть несколько шахт и оружейных складов, которые мы обязаны посетить». «Зачем, Джон, мы в Валерии? Сокровища, найденные здесь, стоят целое состояние. Мы можем купить армии на то, что найдем здесь. И с этими армиями и нашими драконами мы можем изменить весь мир». Джон медленно кивнул. «Хорошо, я скажу команде. Мы проложим курс». Он быстро накинул одежду, которую принес им колдун, затем взял книгу, карту и быстро пошел отдать распоряжение экипажу Эурона и установить курс. Ну, он попытался поговорить, поскольку они были немыми. Поэтому в основном он показывал на карту, а они кивали или трясли головой. В конце концов, они поняли друг друга и отплыли. Он быстро понял, что экипаж Эурона были опытными матросами. Они легко и бесстрашно плыли по дымному морю и доставили их в нужные районы. Джон увидел, что место, обозначенное как арсенал, на самом деле было старым разрушенным дворцом. Он предположил, что его владелец должно быть был очень богатым и, вероятно, принадлежал к одной из самых могущественных семей в Валерии. Сам дворец был сильно разрушен в результате катаклизма, лава беспрепятственно текла по лестницам, а мраморные стены рухнули. Им приходилось быть осторожными и внимательно смотреть под ноги, когда они ступали, так как камни были неустойчивыми. Рядом с входом во дворец стояли два пурпурных сфинкса, у одного отсутствовала голова, у другого – нога. Джон мог с уверенностью сказать, что у них раньше были драгоценные камни вместо глаза, но они были потеряны или украдены с течением времени. Поскольку крыша и стены были в значительной степени разрушены, Джон и Денис могли свободно ходить, собирая ценности по пути. Они нашли кинжалы и мечи из валерийской стали и луки из драконьей кости. «Кто бы ни жил здесь, должно быть, он был невероятно богат», сказала она, когда они нашли еще один кусок драконьей кости. «Я знаю, потому что Иларио торгует драконьей костью, что этот материал невероятно ценен, а здесь он имеется в изобилии. Не так ценен, как доспехи», — сказал Джон, когда они нашли еще один кусок. «Никакой оружейник в мире не сможет создать броню даже наполовину так же хорошо, как это. Колдуны лишили Эурона его доспехов, прежде чем сожгли его, а здесь они нашли достаточно разрозненных частей, чтобы получить еще один полный набор». Джон примерил доспехи Эурона и обнаружил, что они отлично ему подходят. Он также был поражен тем, как мало они весили. Он прошел несколько шагов и обнаружил, что броня совершенно не стесняла движений, как будто ее и не было. «Я думаю, что доспехи Эурона отлично мне подойдут. Разве что мне нужно немного подрасти, чтобы они сидели идеально. Надеюсь, что эти фрагменты можно будет использовать для создания еще одного набора, который подойдет тебе. Думаю, ты хорошо будешь смотреться в доспехах. Ты представлял меня в доспехах?» — поддразнила она. Заметив его серьезное лицо, она быстро продолжила. «Мне не будут нужны доспехи, я буду верхом на драконе». Джон заметил черно-красного дракона, который следовал за ней по пятам. Он покровительственно уселся на ее плече и зашипел на него. «Видишь, он защищает меня. Я назову его Анагар», — сказала она, и ее дракон взревел в знак одобрения. Джон посмотрел на двух других драконов, обратив пристальное внимание на медно-зеленого. Он знал, что это был тот же дракон из его видений. Джон закрыл глаза и сосредоточился, и когда он открыл их, его дракон взлетел на разбитый столб и перепрыгнул к нему на плечо. «Ведрос», — сказал он, и его слова встретили одобрительным ревом. «Как мы назовем третьего дракона?» — спросил он. «Караксис», — сказала она немедленно. Они смотрели, как драконы хватали друг друга коготками и слегка царапались. Казалось, они играли в какую-то игру друг с другом. «Пойдем, Дени, давай двигаться дальше. Нам все еще нужно найти этот бассейн». Джон протянул ей руку, и они продолжали осматривать дворец. Они нашли еще больше мечей, оружия и драгоценностей. Затем они ушли из дворца в поисках бассейна, который она обнаружила на карте. Место, обозначенное на карте, описывалось как скрытый вулканический бассейн, и чтобы добраться до него, им нужно было пройти через устье пещеры, вход в которую находился у моря. Когда они наконец добрались до этого места, они обнаружили, что вход в пещеру полностью перекрыт лавой. Взглянув вверх, они увидели, что река из лавы начинается на вершине скалы и течет вниз в море. Поняв, что нет другого пути, они решили вернуться обратно на корабль. Когда они шли назад, драконы внезапно завизжали и полетели в другом направлении, а затем через мгновение призрак последовал за ними. «Похоже, они хотят, чтобы мы пошли за ними», — сказал Джон. Они побежали за своими мифическими зверями и поняли, что те нашли другой путь к бассейну. Когда Джон и Дени прибыли, то увидели, как драконы плескались в бассейне с довольным визгом и ревом. «Как ты думаешь, эта вода действительно поможет им расти быстрее и стать сильнее?» — спросил он. «Я не понимаю, почему нет. Все остальное, упомянутое в книгах, оказалось правдой», — ответила она, пожав плечами. «Кроме того, похоже, что они веселятся. Зачем, по-твоему, у них был специальный бассейн, подобный этому?» — спросил Джон через некоторое время. «Я не уверена, но если я правильно думаю, этот бассейн был известен только самым сильным семейством драконьих лордов. Имея более крупных драконов, чем у всех остальных, они могли бы увеличить свою силу и влияние. Вот почему они сохранили местонахождение этого бассейна в специальной библиотеке. В конце концов, они покинули пещеру с бассейном и направились обратно на корабль. Поднявшись на борт, они вместе стояли на палубе корабля и смотрели на Валерию, прежде чем ее поглотил туман, наблюдая, как солнце садится за скалистые острова.